Глава 60. Евгения. Остаток полета прошел в напряжении. По глазам видела, что Дима мне не верил и ждал подвоха. Молодец. Но я старалась мило улыбаться и делать вид, что все нормально. Хотя какое нормально, я просто старалась не паниковать. И чтобы хоть как-то отвлечься от предстоящей липовой свадьбы, думала о Демоне. А ведь буквально недавно я изображала его невесту и тоже играла роли перед его родственниками. Видно, такая у меня судьба. Хотя в итоге я ведь вышла замуж, и, кажется, Дивар меня действительно любил. Да, он тоже пытался сделать что-то не совсем правильное, чтобы я осталась, но это было из-за любви, а не из-за жажды наживы. Дима же просто поставил перед фактом: либо играю по его правилам, либо меня прибьют, и тогда я действительно узнаю, что такое быть духом. Боюсь, только в таком случае я не смогу вернуться в тот мир. Только я об этом подумала, как поняла, что здесь меня ничто не держит. Квартиры нет, работы тоже. Лучшая подруга уже в другом мире, там же и несколько новых друзей, дорогих сердцу друзей. А еще там есть мужчина, которому я дорога, и что-то мне подсказывало, если я не вернусь к нему, он сам найдет способ прийти ко мне. Для него не существует преград в прямом смысле. Неужели все так просто? Я сделала выбор? Увы, но обдумать эту мысль я не успела, так как самолет приземлился. Посмотрев в иллюминатор, увидела 3 тонированных внедорожника и кучу охраны. «Мила, надеюсь, это не для того, чтобы я не сбежала?» «А ты можешь?» — усмехается Дима, вставая, поправляет свой идеальный костюм и подает мне руку. «Не смеши, я обычная смертная, а не терминатор. Да и предложение твое заманчивое. Только давай договоримся не на квартиру, а на дом. Если уж шиковать, так по полной». Стараюсь спрятать свой страх за шутками, и это срабатывает. Мужчина усмехается и обещает мне дом. Уже в машине мне сообщают, что мы едем в усадьбу Ярских, где все готово к свадьбе. А никого не смутило, что я не организовала свою свадьбу? Решаю поговорить, так как от напряжения у меня уже буквально трясутся руки. Странно, но гулять в пещере с чудовищами было проще, чем находиться рядом с этими зверями в одной машине. Охрана то и дело кидает на меня слишком зловещие взгляды. «Почему же? Ты все и организовала? Только из нашего города?» Заявляет жених, и я понимаю, что он предусмотрел даже эту часть. «Все равно странно приходить на свадьбу к тому, кого не знаешь. Там хоть будет кто-то из моих?» «Я пригласил весь твой офис, и еще выслал приглашение парочке твоих подруг из вуза, так что незнакомых тебе людей будет не так и много». «А офис-то зачем?» «Дед должен видеть, что ты реально вкалываешь, а твои друзья это подтвердят». «Поразительно. Да он все предусмотрел». Дальше я даже спрашивать не стала, боясь услышать ответы. Через час мы подъехали к усадьбе, и Дима впервые заговорил со мной, отложив телефон, по которому только и успевал отдавать приказы. «Запоминай, сейчас здороваемся с отцом и дедом. Они точно будут нас встречать. Потом Алексей проводит тебя в комнату, где тебя подготовят к свадьбе. В нужное время за тобой придут, и ты спустишься. Церемония будет в саду. Все продлится несколько часов, после чего у нас брачная ночь». И на меня смотрят с жаром. «Это еще что? Хотя пусть мечтает дальше, ведь я задержусь здесь ненадолго». «Традиции с пристанью у вас нет?» «Дед древний, но не настолько. Мы погостим в доме еще пару дней, после чего у нас медовый месяц. По сути же, ты отправишься на неделю на море, а я поработаю. Хотя...» Тут его рука тянется к моей оголенной коленке и ползет вверх, задирая юбку. «Если попросишь, я могу присоединиться». «Вот наглец!» «Я подумаю, дорогой». Говорю резко и хватаю его руку. «Женя, этот год может быть приятным для нас обоих. Не усложняй». А вот это он прорычал. «Прости, я волнуюсь. Все же о свадьбе я только что узнала. Считай это мандражом невесты». Даже врать не пришлось. Я и правда волновалась. Мужчина, кажется, все понял и отпустил меня. Мы как раз въехали на территорию усадьбы, и я приготовилась к очередным смотринам. Да я уже стала почти профи в этом деле. Но все оказалось куда проще. Нас и правда ожидала пара мужчин в дорогих костюмах. Одному было с виду лет 50, другому 70. Точнее сказать, я не могла, так как не знала даже этой мелочи. Да что уж там, я даже и имен их не знала. Поэтому просто изображала милую влюбленную дурочку. Висла на Диме как могла, а тот в ответ обнимал меня. «Женя, мы очень рады, что ты согласилась сыграть свадьбу у нас. Знаю, как молодые девушки любят строить сказочные планы на торжество. Но, поверь, у нас будет не хуже», — произнес старичок с улыбкой, а после крепко пожал руку довольному Диме. «Ничего страшного, у меня есть и другие мечты, и Димочка их обязательно исполнит. Но я не смогу себе простить, если вы из-за моего эгоизма не посетите наш праздник. А, возможно, боги дадут вам больше времени, и вы возьмете на руки правнука. Что скажете?» «О да, я умею подлизываться. Во мне точно умирает актриса». «Очень хорошее предложение. Я, пожалуй, действительно еще поживу». Рассмеялся дед и с теплотой посмотрел на меня. А мне стало стыдно, что я вот так возьму и пропаду. Но подыгрывать моему шантажисту ради этого старичка еще год я не хотела. Он прожил свою жизнь, а я не собиралась тратить свое время. «Хорошая девушка, молодец!» После такой похвалы мой жених чуть ли не заплясал от счастья. «Простите, но мне пора собираться. Платье, прическа и много чего нужно успеть». «Конечно, девочка, иди. Димочка, проводи невесту, а потом загляни ко мне». «Дорогая?» Жених подал руку и отвел меня вглубь дома. Мы поднялись на второй этаж и остановились у белой двери. «Твоя комната. Все, кто могут понадобиться для приготовления, уже там. И спасибо. Не ожидал, что ты так быстро понравишься деду. А про внуков ты отлично придумала. Теперь он точно на крючке». «Рада стараться. Так сколько у меня времени?» 3 часа. И Женя без фокусов. Вся его доброта и улыбка исчезают в один миг, показывая мне расчетливого и сурового человека. «Никаких фокусов. Встретимся через 3 часа. Я буду в белом». «Шутишь, это хорошо. Для надежности Леша подежурит у двери». И кивает на лысого 2-метрового громилу, который кровожадно мне улыбается. Жуть. Киваю и просто ухожу к себе, и только я перешагиваю порог, как вижу десятки глаз. «Ну, погнали?» Из этой ситуации я постаралась по максимуму взять все самое лучшее. Сперва я искупалась в джакузи с цветочной водой, потом мне сделали массаж, затем всю такую разнеженную меня начали превращать в красавицу. А это маникюр, педикюр, прическа и макияж. В кресле я просидела 1,5 часа. Время, оказывается, так бежало, что когда мне вынесли платье, до церемонии оставалось 30 минут. Едва увидев наряд, я подумала, что у мужчин я действительно выбирала одинаковых. У них напрочь отсутствовало чувство вкуса. Нет, платье было красивое, но не для меня. Вернее, я бы такое никогда не взяла. Во-первых, оно напоминало мне гигантский белый торт. Во-вторых, здесь была просто тьма рюшек и розовых цветочков. И в-третьих, это чудо держалось на шнуровке. Похоже, мужчины хотели придушить меня хотя бы так. Эту красоту и очень тяжелую вещь мы надевали вчетвером. Вернее, я стояла в центре, а 2 девушки подняли это чудо, в то время как еще 2 пытались его быстро зашнуровать. Утешало, что подъюбников было не так много, и платье получалось пышным только за счет колец. Конфуз случился, когда мы дошли до лифа. Как говорится, красивый лифчик есть, а где грудь для него? Моя скромная 2 выглядела в этом чуде убого. Не знаю, как Дима выбирал наряд, но он явно думал в будущем увеличить мне грудь размера до 4 минимум. «Не бойтесь, сейчас все исправим», — заверили меня мои помощницы, и через 5 минут я сама не могла оторвать взгляд от своей роскошной груди. «Мужчины, вы нас боитесь и правильно делаете». 3 часа пролетели, и я готова. Ухоженная, красивая, в туфлях и в праздничном платье. Если подумать, оно даже ничего. Белоснежная, с красивой вышивкой по всему лифу. Только вот 100 слоев тюля меня смущают, мне даже фату прицепили, и теперь она спадает до самого пола. Одну свою свадьбу я не помню, с другой скоро сбегу. Интересно, я такая неправильная или с окружающими что-то не так? Вернее, с женихами. «Красавица! Девушки, оставьте нас!» Неожиданно раздается властный голос старичка. Обернувшись, вижу того самого деда, имя которого так и не узнала. Он стоит в дверях, держа в руках 2 большие коробки. И что самое удивительное, улыбается. «Женя, не против, если я с подарками?» «Нет, конечно, проходите». Мужчина подходит к столу и раскладывает коробки, после чего не зовет меня, а раскрывает их сам, и я замираю, видя целое состояние. Колье из золота с изумрудами выглядит настолько роскошно, что я даже боюсь представить, сколько оно стоит. А когда перевожу взгляд на диадему с огромными изумрудами и бриллиантами, мне становится стыдно. Я знаю, к чему все принесли, но не могу принять эти подарки, так как скоро уйду. «Примеришь?» — спрашивает мужчина, а сам уже достает колье и идет ко мне. «Очень красиво, но я не думаю, что достойна их». «Это решать мне. Повернись». Колье изящно легло на грудь. Тяжелые серьги так красиво смотрелись на мне, что я подумала, что могла бы их немного поносить. Пришлось надеть и браслет, который шел к набору. А вот когда я присела перед этим милым старичком, и он начал надевать мне диадему с такой доброй улыбкой, то чуть не заплакала. Мне не хотелось его обманывать. Он ведь пришел ко мне с добром, а я собиралась воткнуть ему нож в спину, да еще и кражу устроить. «Женя, ну что ты грустишь? Тебе же так идет?» «Простите, но я... Мне нужно сказать вам кое-что важное. Ну и что? Что я хотела отомстить Диме?» «Лучше признаться этому мужчине, в котором чести намного больше». «О том, что ты из другого мира?» Весело спрашивают меня. Эта фраза шокирует. «Или ты хочешь рассказать, что уже замужем, а мой умный внук решил тебя использовать в своих хитрых играх?» «Все, меня сражают на повал. Как он узнал? Кто он?»